Система Барза. Мы благодарны вам за продажу таких лицензий, а также и достаточно крупной партии товара. Как и следовало ожидать, та самая корпорация, которая занималась поставками различных эксклюзивных продуктов на территории Содружества, была очень рада тому факту, что я им предоставил такую возможность единолично поставлять такой эксклюзивный товар, поэтому выкупили у меня и лицензию на производство такого товара самостоятельно, и партию копченого мяса, сделав все это с огромной радостью, что позволило мне достаточно неплохо поправить свое благосостояние. Заранее догадываясь о том, что мне куда выгоднее было заключить с ними договор о лицензии именно в виде этих самых процентных выплат от дохода, хотя первичный взнос тоже был недешевым – 250 миллионов кредитов, не говоря уже о том, что каждый год они должны будут предоставлять мне выплаты в размере 10% от собственного дохода, касающегося именно продаж такого товара, и я не считаю, что это мало. Ведь им нужно будет добывать это самое мясо, обрабатывать его, транспортировать, а потом и перепродавать. Вы думаете, что это дело безопасное и простое? Я бы так не сказал. Это может сказать только тот человек, который совершенно не представляет себе того, какую опасность может нести обычный безмолвный космос. Начнем хотя бы с пиратов. Эти ребята тоже могут постараться испортить жизнь кому угодно. А если сюда добавить еще какие-нибудь потенциальные проблемы или сложности? Так что я считаю, что вполне закономерно получать за использование моего способа приготовления мяса определенную мзду, благодаря чему деньги у меня будут регулярно. И мне выгодно, чтобы они как можно быстрее развивали свою торговлю. Ведь можно просто и легко подсчитать, что без всяких затрат я буду получать от них эти деньги, в то время, когда им придется тратиться на охрану, на подготовку, на закупку всех нужных ресурсов. Все это стоит денег, так что я еще неплохо нажился на этом деле. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я буквально с нуля поднялся до огромных высот. Вы так считаете? Вообще-то я начал жизнь в этом мире Содружества буквально с минуса. Ведь я попал сюда и практически сразу рабом. И об этом, пожалуйста, не забывайте. Вообще-то я был здесь практически пустым местом. И тот факт, что мне удалось вырваться из этой ямы, говорит как раз-таки в мою пользу. Я уже молчу о том, что именно мне пришлось пережить, когда я находился в гостях у того самого Арварца и его семьи, которым попал в руки. Эти разумные явно сделали все возможное, чтобы вынудить меня тысячу раз пожалеть о своей наивности. Но выбив из меня наивность, эти разумные все-таки были вынуждены сами столкнуться с тем фактом, что подобное отношение к разумным – дело обоюдное. Теперь уже им пришлось ответить за свои действия, кому-то быстро и смертельно, а кому-то долго и, возможно, даже приятно. Сейчас же, на данный момент, это было не суть важно. Важно было то, что вокруг меня сейчас старательно водили хороводы сотрудники той самой службы безопасности Федерации. И скажу сразу, эти разумные уже даже банально не знали того, что им делать. Судя по всему, они старательно хотели попытаться на меня все-таки каким-либо образом повлиять и даже надавить. Вот только я никак не поддавался. На все попытки заслать на борт моего корабля группу своих специалистов, которые якобы должны были обеспечить мою безопасность, я отвечал категорическим отказом, так как и сам прекрасно понимал, что разумные там будут не только меня защищать, а скорее всего даже вредить. Можно было сразу понять, что их интерес был ко мне слишком велик. Начнем хотя бы с того, что юристы из Юркона, по секрету, рассказали мне об одном предупреждении, которое получили со стороны представителей корпорации «Нейросеть». Нет, не от той дамочки, которая была старшим менеджером в том самом офисе, откуда нам пришлось убираться, чуть ли не под какофонию выстрелов. Как я уже говорил ранее, там была сильна корпоративная этика, а еще была достаточно сильна и своеобразная конкуренция. Поэтому представители того самого офиса старательно пытались сделать друг другу небольшие гадости. Вот и тут было точно так же. Эти разумные старательно пытались друг друга подсидеть. И в чем же была суть того самого предупреждения, которое получили мои юристы? А суть была как раз-таки в том, что эта дамочка имела достаточно длинную и серьезную беседу с представителями службы безопасности Федерации в виде того самого генерала Тролла. И речь во время этой беседы шла как раз-таки именно о том, что сотрудникам корпорации «Нейросеть» нежелательно предоставлять мне в ближайшее время тот самый нейроимплант, который я хотел получить. Тем более, что этой дамочке взамен предложили достаточно неплохую доплату к ее общему заработку. Просто за то, что она удерживает меня на дистанции от таких устройств. Зачем им это нужно? Вроде бы Федерации Нивы не болеют созданием тех самых биологических искусственных интеллектов. Так зачем им нужна моя мозговая ткань, еще не подвергшаяся модификации? Я долго размышлял над этим вопросом, так как, по сути, все это представляло для меня определенную угрозу, и мне не хотелось попадать в переделку только из-за своей излишней доверчивости. Я потратил на этот анализ достаточно много времени, но потом все-таки понял причины для подобных действий со стороны потенциальных союзников. В последний раз, когда я отправился в офис корпорации «Нейросеть», на меня пытались устроить полноценную охоту. Бойня была достаточно жестокая. Уже только поэтому можно понять, что, скорее всего, таким образом кое-кто из этих разумных хотел постараться подзаработать на мне, постаравшись выманить на меня достаточно много разумных, которые так хотят заполучить себе подобный весьма нелицеприятный для меня трофей. Но другого варианта тут нет. Есть, правда, небольшое дополнение к этому варианту. Они хотят таким образом сыграть на моем незнании, попытавшись использовать меня не только как наживку, но и потом банально загнав в достаточно узкие и зажатые в пространстве рамки, банально заставив работать на них. Нюансов тут может быть много, но есть то, что меня самого категорически не устраивает, и это как раз-таки подобное поведение этих разумных в отношении меня самого и моих интересов. Я не собирался идти на поводу у таких индивидуумов, так что я тут же передал свои догадки юристам Юркона, подсказав им тот факт, что они вообще-то могут и на этом тоже сыграть. Старательно отслеживая все происходящее, эти разумные могут просто сыграть на этом нюансе, банально передав информацию о подобных играх в Сенат Федерации, одновременно оформив заявку в судебном порядке. Почему? Да потому что в сложившемся положении эти разумные нарушают закон, тот самый закон о самоопределении. Они спрашивали у меня разрешение на подобные действия в отношении меня. Нет, они используют разумного как какую-то бессловесную тварь, что вообще-то в принципе недопустимо. По законам Федерации подобное вообще нельзя допускать, хотя они могли бы это сделать, если бы у них был со мной договор. А так использовать разумного можно только один раз, и то полностью случайно. Однако они все же решили поиграть в эти игры. Мои юристы уже знали о том, что тот самый генерал Службы безопасности Федерации по какой-то неведомой причине арестовал даже собственного помощника, который вообще-то к таким делам никогда не имел отношения. Что же случилось? Скорее всего, его помощник по какой-то причине стал проявлять излишнюю заинтересованность. Кем или чем? Да скорее всего, он заинтересовался именно мной. Почему? Вопрос, конечно, сложный. Но я сразу отмечу тот факт, что в этой ситуации есть определенные нюансы, от которых тоже никуда не денешься. И эти нюансы откровенно говорят именно о том, что могут быть определенные сложности, например, с моей собственной безопасностью, так как я сейчас не был уверен в том, что те же самые представители Службы безопасности Федерации, которых так старательно пытаются отправить на борт моего корабля, являются вполне себе безопасными для меня лично. Скорее всего, они могут оказаться такими же засланными казачками, как и все эти любители немодифицированной мозговой ткани, так что мне лучше побеспокоиться о собственной жизни. Что я старательно и делал, вот только представители Службы безопасности Федерации это мое желание все никак не понимали. Видимо, так и не добившись желаемых результатов при прямых переговорах, генерал Гарл Шарк решил действовать уже через сенаторов, так как вскоре на связь вышел тот самый глава комиссии Сената, пожилой пиир Ранак Мирт, который постарался уговорить меня все-таки принять защиту со стороны Федерации Нивы. В ответ я его свел с моими юристами, и те сами быстро ему объяснили весь казус этой ситуации. Естественно, что все это происходило фактически в моем виртуальном присутствии. Знаете, удобная штука эти технологии. Ты вроде бы находишься на каком-то совещании или заседании, а на самом деле сидишь черт знает где, за сотни световых лет от этого места. Удобно все же, и даже не скажешь ничего против. Те же сенаторы могли находиться на любом участке территории как самой Федерации Нивы, так и всего Содружества. Но на заседаниях Сената всегда был полный кворум, даже в виде виртуальных голографических фигур этих разумных. Но ведь они же присутствуют, все слышат и все контролируют. Вот и тут было точно так же. Этот сенатор внимательно выслушал все претензии со стороны моих юристов и тут же извинился, заявив о том, что сам разберется со всеми этими странностями. Судя по его раздраженному взгляду, этот разумный совершенно не ожидал того, что его самого просто подставят. Ну а как иначе понимать это поведение старого генерала? Кто ему мешал действовать вполне адекватно и согласовывать со мной подобные дела? Он мог бы это сделать, всего лишь постаравшись договориться со мной, предложить что-нибудь взамен. Так нет же, Гарл Шарк решил действовать так, используя меня в темную. А это мошенничество, в прямом смысле этого слова. Так что в скором времени сенатор Ранак Мирт снова перезвонил мне и юристам, заявив о том, что этот самый генерал-тролл больше нам мешать не будет, так как против него инициировано служебное расследование. Тем более, что выяснился весьма нелицеприятный факт в отношении самого этого старого служаки. Он использовал свое служебное положение для продвижения интересов собственной семьи. Как оказалось, мне не зря показалось странным сходство фамилии того самого молодого офицера службы безопасности и этого генерала. Это было вполне естественно всего лишь по той причине, что это был внук. Я уже молчу о других родственниках, которые также нашли себе теплые и уютные места в рядах сотрудников службы безопасности Федерации, прямо в его офисе, так что можно было сразу понять то, что это было совсем не то, чего бы хотели руководители этого государства. Все эти разумные достаточно быстро оказались за воротами этой организации, причем с таким послужным списком и понижением в гражданском рейтинге, что им теперь ничего хорошего на территории всего Содружества уже не светит. Тем более, что против них всех были инспирированы служебные расследования. Не один этот генерал был такой умный, его родственники тоже не отличались особой чистоплотностью. Часто брали взятки, пытаясь найти какие-либо возможности для преступников ослабить уровень ответственности за содеянное. Даже тот самый молодой лейтенант, с которым я успел поссориться недавно, вступил в сговор с тем самым профессором Ниеном Рануком, которого должны были судить. Ну, помните, тот самый институт Ранука, который отправил колонистов в абсолютно никак не изученную звездную систему, где была обнаружена планета А-класса. Их же должны были судить. Как оказалось, этот молодой тролл вел то самое расследование, а профессор, соответственно, сразу же попытался подкупить сотрудников службы безопасности, чтобы те нашли какие-нибудь нюансы, которые помогут ему обелить собственное имя. По сути, это были те самые обстоятельства, которые должны были быть указаны в деле как отягчающие, но ничего этого сделано не было. Более того, буквально на днях, уже заканчивая, так сказать, подбивать материалы для того, чтобы передать их в суд, лейтенант все-таки принял от этого разумного определенную сумму средств в размере нескольких миллионов кредитов, чтобы таким образом убрать из списка документов те самые доказательства, которые свидетельствовали о преступлении. Только он не учел того, что конкуренция есть даже в такой организации. Один из сотрудников, который был к нему приставлен, продемонстрировал следственной комиссии факт различия списка тех документов, которые были, и тех, которые этот разумный предоставил для судебного процесса. Как результат, положение для этого умника резко и весьма кардинально изменилось. Что бы он там ни говорил, но этот молодой разумный тоже оказался в немилости у руководства Федерации Нивы. На фоне всего этого, мои юристы постарались получить еще пару бонусов для меня лично. Конечно, кто-нибудь тут же спросит о том, при чем тут я. Да при том, бонусы мне никогда не помешают. Просто было выгодно иметь их в запасе, кто бы там что ни говорил, но бонусы могут пригодиться не только мне самому, но и юристам. Сразу стоит отметить тот факт, что те же юристы в данном случае работают на клиента, а клиенту сейчас выгодно получить как можно больше бонусов. Как результат, можно понять, что фактически они работают и на свое будущее. В качестве своеобразной компенсации за все случившееся мне подняли гражданский рейтинг еще на 10 единиц, а также обязали сотрудников службы безопасности Федерации вообще не преследовать меня. Вы знаете, что это означает относительно меня и моих интересов? А это означает, что если я что-то и натворю, то в данном случае разбираться со мной может только специальная комиссия Сената, но никак не служба безопасности Федерации. Они даже не могут собирать про меня какие-либо данные. Любая попытка подобного рода уже распознается как попытка преследования. Даже если для этого у них будут какие-либо железобетонные основания, этим разумным придется подать сначала в суд, чтобы получить от судебного искусственного интеллекта распоряжение на проведение подобных мероприятий. И только потом они могут попытаться что-то сделать, и то в рамках того самого распоряжения, которое даст судебный искусственный интеллект. А если учитывать сюда еще и тот факт, что в это дело тут же вмешаются мои юристы, которые будут уведомлены о происходящем, то сразу можно понять, что этим разумным ничего не светит, они не смогут ничего поделать. Им придется теперь просто держаться от меня на расстоянии. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что это все глобальная ошибка с моей стороны, ведь эти разумные даже не смогут меня как-то защитить в случае опасности. В том-то и дело, они обязаны следить за тем, чтобы со мной ничего не случилось, но про меня лично не имеют права собирать какие-либо данные. Жестоко? Да, но тут уже ничего не поделаешь. Надо было вести себя более цивилизованно. Кто мешал этому самому генералу, который так нарвался на неприятности, просто уведомить меня о происходящем и предложить подобную игру с потенциальными охотниками за моей головой? «Никто не мешал, ведь я сам понимаю всю величину опасности, и тогда от меня самого было бы больше пользы. Более того, в этом случае я стал бы ему полезен и даже помогал бы, однако этот разумный решил сыграть меня в темную, ведь если он делал бы подобное именно с моего разрешения, то ему пришлось бы меня за это как-то еще и отблагодарить, а это все-таки не то, чего бы ему так хотелось». Уже только поэтому можно было понять то, что данные индивидуумы, которые были замешаны в этом деле, всего лишь хотели получить свою выгоду, посчитав себя выше закона. Вот только в данном случае сам этот достаточно могущественный разумный немножко ошибся. Он был так же, как и все, всего лишь слугой закона, и не более того. Но сейчас он решил, что может себе позволить так играть законом, и в этом случае сам был виноват в последствиях. Иногда надо думать собственной головой, прежде чем ты кого-то пытаешься использовать. Вот, например, я. Я же ему четко дал понять, что на самом деле не являюсь легкой добычей, и всегда стараюсь дать по шаловливым ручкам тех, кто пытается меня использовать. Однако этот разумный почему-то решил, что в данном случае все это глупости. Видимо, он решил, что может себе позволить играть со мной в такие игры безнаказанно. Хорошо. И какой результат он получил? Ничего хорошего. Всего лишь остался без должности и без возможностей, на которые так рассчитывал. Более того, вся его семья сейчас оказалась под следствием. И какая польза от всего этого? По сути, никакой. Всем этим разумным придется теперь искать для себя новое место для жительства, так как территории Федерации Нивы для них теперь будут закрыты. А вы знаете, как это больно. По сути, эти разумные были элитой данного государства, а теперь их просто взяли и выбросили на мусорку. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог бы и не ссориться с данным разумным, а просто попытаться как-то договориться с ним. Конечно, мог бы. Однако есть один важный нюанс, который не стоит сбрасывать со счетов, и касается он как раз именно факта о том, что позволять подобные поступки в отношении себя категорически нельзя. Я согласен сотрудничать с тем, кто уважает меня и мои интересы. Я готов предоставлять таким разумным поддержку и помощь. К тому же я понимаю, что в данной ситуации есть серьезные потенциальные проблемы, от которых никуда не денешься, и они открыто связаны именно с тем фактом, что у меня действительно нет симбионта или импланта. Именно поэтому мой мозг сейчас интересует многих разумных, и не все из них хотели бы сделать из меня для себя хорошего специалиста, которого можно было бы потом использовать. Нет, эти разумные в первую очередь хотели бы получить на базе моей мозговой ткани для себя супермощное устройство, которое можно было бы использовать в своих личных целях. Для чего? Да не знаю я. Мало ли, какие тараканы могут быть в голове у этих разумных. К тому же не стоит забывать еще и о том, что те же самые представители Федерации Нивы или Службы Безопасности этого государства наверняка намеревались попытаться на меня впоследствии надавить, чтобы я по какой-либо глупости стал для них послушным исполнителем. Мне это разве нужно? Нет, конечно же. Я предпочитал держаться от таких вещей как можно дальше. А раз этот разумный решился сыграть в такую игру без моего ведома, значит, у него даже в этих самых планах было двойное дно. Скажите мне, пожалуйста, стали бы вы скрывать информацию от разумного, которого надеетесь использовать только как приманку? Ведь для того, чтобы он был эффективным, этого разумного надо часто, так сказать, выводить на прогулку, в те самые места, где его будет удобно захватить. В таких местах вы бы устраивали ловушки и ловили бы тех, кто клюнул бы на такую приманку. Но для этого вам нужно сделать так, чтобы такой разумный выполнял все команды, беспрекословно делая то, что нужно именно вам. А как я это буду делать, если не извещен о том, что на самом деле происходит? Нет, соответственно, можно сразу понять то, что ему было нужно уговорить меня на подобное. Однако ничего такого сделано не было. Этот разумный решил играть в такую игру самостоятельно. Как результат, банально себя подставил. И чего он добился своими играми? Да ничего серьезного. Только проблемы получил на свою голову. Его собственные конкуренты сожрали. Кстати, новый генерал службы безопасности в данном секторе Федерации, который занял место этого старого тролла, оказался вполне себе адекватным разумным. Это был достаточно немолодой Слакс Брангар, просто констатировал тот факт, что был бы рад со мной сотрудничать и не хотел бы между нами каких-либо конфликтов, всего лишь по той причине, что хотел, чтобы я помог ему. Мы с ним переговорили на тему сотрудничества, и я объяснил этому старому Слаксу все нюансы. Он согласился, что можно попытаться выманить на меня каких-нибудь злоумышленников. Вот только тот факт, что в этом деле могут быть, как оказалось, замешаны именно аграфы, меня насторожил. Это откровение меня изрядно удивило. Но оказалось, что тот самый помощник бывшего генерала, которого арестовали буквально за неделю до того, как сам генерал Гарл Шарк попал в опалу, работал именно на аграфов. Ну а по-другому-то, что случилось, просто не поймешь. Слишком уж хороша была защита у тех, кто пытался выйти на меня через этого разумного. Судя по всем аналитическим выкладкам, у тех, кто пытался провернуть подобное, было более совершенное оборудование, чем у сотрудников Службы безопасности Федерации. Они использовали 6-е поколение такого оборудования. Как результат, можно сразу понять, что в данном случае против них играл кто-то, у кого технологии были гораздо выше, чем у Службы безопасности Федерации. И кто же это мог быть? Не знаю. Нет, я не спорю, в содружестве у разных государств технологии немного разнились. У кого-то они были лучше в одном направлении, у кого-то в другом, но примерно они были на одном уровне. Примерно, плюс-минус несколько процентов. Но тут разница была слишком велика, в одно или даже пару поколений. И что же тут получается? Вообще-то в содружестве есть только одно государство разумных, у которых есть такая разница с представителями Федерации Нивы. Это именно аграфы. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне еще и про спалотов, только вот эти самые спалоты никогда не пытались действовать настолько явно, и их государство вообще старательно держалось на особицу от содружества. А тут действовал кто-то, кто явно был в курсе всех событий. Слишком быстро это все произошло. Как результат, можно понять, что есть определенные нюансы, которые могут в данном случае сыграть именно не в пользу самой федерации. Поэтому рисковать мне не особо хотелось. Этот генерал, кстати, даже не настаивал на том, чтобы на борту моего корабля сейчас угнездилась целая группировка бойцов службы безопасности. Он предложил мне сделать ход конем немного по-другому. Например, чтобы поблизости находился корабль с готовым десантом. Какой-нибудь грузовой транспортник, желательно не слишком новый, просто в случае попытки проникновения на борт моего корабля каких-нибудь умников, например, под видом доставленного груза и еще чего-нибудь подобного, в дело вмешаются они, постаравшись перехватить этих самых хитрецов. Я же в данном случае выступаю в роли той самой наживки. Опять. Но в этот раз я уже уведомлен о возможности возникновения потенциальных проблем и буду стараться действовать более предусмотрительно. Тем более, что сам генерал Брангар уведомил меня о том, что получил сообщение о возможном появлении в моих руках достаточно современных кораблей. Все эти 3 корабля, которые пока что болтались в системе DS-9045-12, сотрудники Службы безопасности Федерации уже взломали и в скором времени доставят их на территорию этого государства, что тоже было отнюдь не шуткой. Так что я был рад тому, что в скором времени, возможно, усилю свои собственные позиции. При этом я старательно продолжал думать над тем, что могу в принципе получить для себя полезного, так как прекрасно понимал, что в данной ситуации могут быть определенные проблемы. Например, внезапно выяснилось, что те самые 2 республиканских корабля тоже имели отношение к научному институту, но только не к тому, который сейчас в суде старательно пытался отмахаться от всех обвинений. Как оказалось, эти 2 корабля имели отношение к подобному же научному учреждению, но только уже республики Хагдан, которая была прямым конкурентом этого института Ранука, которому принадлежал тяжелый крейсер Федерации. Более того, между ними там произошло сражение, но это было как раз-таки не мудрено. Волны омега-излучения не оставили никого безучастным. Вот только есть определенный нюанс. И этот нюанс открыто касается именно того, что эти 2 корабля прибыли в ту самую звездную систему тоже не просто так. Они прибыли туда именно для того, чтобы забрать Дикария и провести над ним несколько экспериментов. По сути, для ученых того же Содружества в этом не было ничего удивительного. Вот только был один казус, который насторожил меня. Ведь я сразу догадался о том, про какого именно Дикаря в данном случае идет речь. Про меня. И именно я, как перспективный разумный, должен был стать, так сказать, своеобразной жертвой для изучения. Естественно, что меня подобное развитие событий совершенно никак не устраивало. Так что я был рад тому, что эти разумные так и не добились желаемого. Естественно, что все то, что находилось на борту этих кораблей, теперь принадлежало именно мне. Но я не был уверен в том, что военные не попытались себе что-нибудь прибрать. Хотя за всем этим старательно следили сотрудники службы безопасности. И, скорее всего, они сами теперь постараются не допустить никоим образом подобного развития событий. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что всегда среди разумных могут быть те, кто ставит свою выгоду выше государственной. Ну что же, посмотрим. К тому же, неожиданно выяснилось еще и то, что оборудование, которое находилось на борту этих кораблей, было как минимум 5-го поколения, не говоря уже про медицинские капсулы. Это оборудование там было 6-го поколения, по крайней мере на том самом республиканском линкоре. На крейсере и линейном крейсере стояли капсулы 5-го поколения, а вот на линкоре был полноценный хирургический комплекс 6-го поколения. Вот это сюрприз! Конечно, подобное оборудование использовать сможет только медик с нейросетью соответствующего поколения, но где его мне взять? Посмотрим. Пока что дела обстоят именно таким образом, что я не хочу ничего планировать на будущее, да и не вижу я в этом никакого смысла. Обстановка сейчас сложилась таким образом, что я в принципе вынужден был просто действовать так, чтобы пытаться как-то продвинуть собственные интересы. Но не более того. И это меня уже даже немного раздражало. Мое желание получить универсальный нейроимплант буквально вынуждало искать возможности и варианты. Но постоянно натыкаясь на противодействие разумных, я все больше и больше понимал, что в данном случае все это положение складывается на данный момент именно таким образом, что в первую очередь нужно думать о достижении собственных целей полностью самостоятельно, но никак не учитывая интересы кого-либо со стороны. Учитывая тот факт, что корпорация нейросеть на данный момент не могла мне ничего предоставить, я понимал еще и тот факт, что подобное оборудование мне надо искать именно самостоятельно. Самым простым вариантом и самым доступным на данный момент был тот самый симбионт древних, как ни странно это бы звучало. Такое нейрооборудование в виде своеобразной капсулы, сохранившейся с древних времен, можно было приобрести в глобальной сети буквально всего лишь за 20-30 миллионов кредитов. И это имеется в виду неактивированный симбионт, который может уничтожить своего, так сказать, носителя. Я уже молчу про то, что, к примеру, можно попытаться поискать активированный вторичный симбионт древних. Такое нейрооборудование стоило уже куда дороже. От 70 до 100 миллионов кредитов. Почему такая разница в цене? Да потому что первичный симбионт, который еще не начал свою полноценную работу и не сформировал нужные нити и узлы, по сути является угрозой для мозга своего реципиента. Как вы думаете, стоит ли разумному устанавливать себе в мозг такое оборудование, которое может для него опасно? Нет, конечно же. В том-то и дело, уже только поэтому можно понять, что такое оборудование несет определенную угрозу, которую заранее приходится учитывать. Зато второй симбионт, который уже был активирован, особой угрозы тебе не несет и будет работать. Вот только я не уверен в том, что полноценно будет работать такое устройство. Скорее всего, это устройство будет иметь определенные минусы и ограничения, не сильно заметные, но все же они будут. К тому же, покупая такой симбионт через глобальную сеть, я явно привлеку к себе внимание. Начнем с того, что на меня обратят весьма пристальное внимание сами сотрудники Службы безопасности Федерации. Но ведь я же уже рассказывал о том, каким образом активируются эти симбионты. Для этого нужен будет полноценный донор, который станет жертвой и, так сказать, источником материалов для роста этого устройства древних. Естественно, что в первую очередь меня будут подозревать в том, что я хочу сделать нечто подобное, банально скормив кого-то для получения активированного симбионта древних. Как факт, это будет играть не в мою пользу. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, что я же могу использовать этот симбионт на себе. В том-то и дело, могу. И какие будут последствия? А последствия будут для меня не очень хорошие. Это привлечет еще больше внимания таких разумных, даже если я разумный с таким уровнем интеллекта, который, может быть, подойдет к устройствам этих древних разумных и сумею выжить, тогда я также стану подопытным, и ученые со всего Содружества будут старательно отслеживать меня, чтобы попытаться каким-то образом загнать в лабораторию и провести исследование того, во что может на самом деле трансформироваться подобное нейроустройство этих разумных. Мне подобный расклад позиций совершенно ни к чему, поэтому я и старался сдерживаться, хотя в последнее время у меня все же было желание сыграть в так называемую русскую рулетку. Ну а что, там тоже всего лишь, как говорится, есть шанс, который может тебе дать все, либо ты выиграешь, либо ты умрешь, вариантов другого развития событий просто нет. Здесь тоже результат вполне закономерный. Получу ли я то, что мне нужно, или банально останусь без мозгов? Кто знает. Надо думать. Надо исследовать и пытаться понять то, с чем именно я вообще могу столкнуться в такой ситуации. Именно поэтому я сейчас в первую очередь и хотел получить нейроимплант, являющийся симбионтом с полотов, так как это была вполне законченная биологическая структура, тоже одноразовая и тоже не подлежащая извлечению, но она, по крайней мере, не убивала своего пользователя, что могло быть достаточно полезным для меня, поэтому я предпочитал получить возможность, которую смогу использовать, хотя юристы из Юркона так и не смогли выяснить нужные мне данные. И все снова и снова наталкивалось на возможность того, что все такие переговоры нужно вести именно через аграфов, а я не хотел связываться с этими разумными. Мало того, что все новости про них в последнее время были не очень приятные, так еще и у меня самого было стойкое предчувствие, что они явно постараются получить какую-то собственную выгоду, банально использовав меня. И не факт, что я в результате такого поворота событий останусь живым. Лучше уж я воздержусь от подобных сюрпризов. «Ну что, ты теперь доволен?» Старый тролл медленно повернулся в сторону молодого парня, который растерянно крутил в руках скаф четвертого поколения, единственное ценное оборудование, которое досталось ему в результате свершившегося факта. «Можешь теперь действительно радоваться. Мы теперь никто и звать нас никак. И какого только демона тебя понесло в этот раз брать подарок от этого старого слакса-профессора? Ты зачем вообще попытался взять деньги у этого профессора, идиот?» «Я идиот!» Неожиданно для старика взорвался этот молодой тролл, еще недавно бывший лейтенантом службы безопасности Федерации. «Это я идиот? А может быть, ты дурак старый? Ты зачем решил устроить охоту, используя этого разумного как наживку? Без его на то согласия. Я-то надеялся на то, что ты все-таки сумеешь с ним договориться, что ты найдешь способ решить эту проблему с этим дикарем. Так нет же, ты решил, что никто и ничего не заметит. О чем ты думал, когда подобное решил провернуть? Ты хотя бы задумывался о том, чем для нас все это обойдется? Нет, конечно же. Ты же хотел получить выгоду для себя, заслужить дополнительные бонусы. А знаешь, что на самом деле тебя так заинтересовало в этом парне? Именно то, что на него начали охотиться те, до кого ты никак не мог подобраться. А графы, ты хотел получить возможность использовать их технологии. Вот только не получилось у тебя это все. А почему? Может быть, потому что этот молодой парень оказался куда хитрее? Да, я взял деньги. Что мне еще оставалось делать? Этот профессор уж очень старательно умолял меня об этом. И мне, по сути, ничего другого не оставалось. К тому же, ты сам ко мне приставил того ублюдка Слакса. Зачем? Чего ты этим добился? Он тут же постарался донести на меня. Додумался же, а он донес. А что теперь ты будешь рассказывать? Я-то думал, что ты мне специалиста предоставил, а никак не доносчика. Это была его обязанность. Раздраженно выдохнул генерал Гарлшарк, который теперь мог с полной уверенностью называться бывшим. «Я тебе что говорил? Ты должен был действовать в этот раз полностью по закону. А что, по закону разрешено брать подарки и за них прятать документы? Я тебя предупреждал, что этого профессора надо наказать по полной программе. Предупреждал. И что я вижу? А вижу я как раз именно то, что ты по какой-то глупости решил сыграть в свою собственную игру. Зачем? О чем ты только думал? Денег захотелось. У тебя было мало денег. Ты хотя бы знаешь о том, сколько денег мы могли бы заработать на этом дикаре-колонисте?» «Миллиарды! Понимаешь ты это или нет? Да, я хотел его предупредить о том, что собираюсь использовать как наживку. Потом. Вот только проблема была именно в том, что не все оказалось так просто. Этот разумный достаточно быстро сумел извернуться. Видимо, у него очень хороший консультант. Я просил тебя найти против него какие-то доказательства у этого профессора. Ты что-нибудь нашел? Например, ты мог бы попытаться найти хотя бы то, по какой причине он оказался в той колонии». «Ты что, вообще отупел за последнее время?» Удивленно посмотрел Даркшарк на своего деда, даже не обращая внимания на то, что рядом замерли другие представители их семьи. «Он же дикарь! Дикарь, найденный на той самой планете! Если бы он был колонистом, то у него было бы гражданство содружества. Не суть важно, какого содружества, но оно было бы, однако ничего подобного не было. И ты даже не подумал об этом. Неужели так сложно было понять то, что этот разумный был не так-то прост?» Он сам выбрался из колонии, сам все это придумал. Все те разумные, которые вокруг него крутятся, это все его сотрудники или собственность. Ты хотя бы это понял? Так почему ты сейчас у меня спрашиваешь о том, что я мог бы против него накопать у профессора Ранука? Я тебя предупреждал обо всем, открыто говоря, что он дикарь. Та колония проявлялась там всего лишь пару-тройку лет назад. Он не мог там родиться и вырасти. О чем ты только думал? Что я еще мог найти у этих ученых? Они сами хотели этого парня пустить на опыты, но он сумел вывернуться и даже получил гражданство Федерации. И теперь ты по какой-то причине пытаешься мне заявить о том, что во всем этом есть моя вина? Кто тебе мешал дать мне нормального сотрудника, а не этого предателя? Да, он действовал по инструкции, но ведь можно было отступить от нее. Я бы поделился». «Ты точно идиот!» – раздраженно выдохнул старый офицер службы безопасности, медленно покачав головой. «Ты хотя бы понимаешь своей головой, что теперь нам нужно убираться с территории Федерации. Здесь нас все будут преследовать. Мы стали здесь персоной нон-грата. Все старые враги, которые когда-либо попадались мне на пути, сейчас захотят отыграться на нас, на всей нашей семье. Я все это время вас вытаскивал, старался вам помочь. А когда случилась катастрофа, то вдруг оказалось, что это вы копали под меня, старательно устраивая какие-то глупости. Брали взятки, закрывали дела, не имея на это права. Кто вам мешал просто служить государству верой и правдой? Жили бы сейчас спокойно. И что теперь? А теперь мы все из-за вас оказались в ловушке. Так, после ошибки, меня бы просто отправили на пенсию. Зато вы все остались бы на своих местах и продолжали бы зарабатывать деньги для нас. А я бы постарался придумать то, каким образом подобраться к деньгам этого молодого арка. А теперь что мы будем делать? У него денег даже больше, чем есть у нас. Все, на что хватило после продажи старого имущества, мы сейчас можем вложить разве что в какой-нибудь средний крейсер. В лучшем случае он будет четвертого поколения, и то вряд ли. Я уже молчу про модернизацию и комплектацию такого судна. Или вы думаете, что вот так легко и дешево мы сможем найти что-то для себя, да еще и прямо со склада? Раньше я мог себе это позволить, но не сейчас. Сейчас со мной никто не захочет иметь какие-либо дела. Более того, у нас забрали все. Только то, что я успел заранее оставить на обезличенных банковских чипах, можно сейчас использовать. Так вы теперь еще и продолжаете меня во всем винить? Удобно вы устроились. Семья старого тролла еще некоторое время переругивалась, хотя это уже происходило весьма вяло, но потом все-таки они успокоились. Единственная их радость была в том, что их не отправили на иридиевые рудники, хотя могли бы, так как преступлений, которые эти разумные успели натворить, хватило бы на это с запасом. Проблема была в том, что любое следствие, которое бы проводили разумные, пытающиеся доказать вину семейства старого генерала, вытащило бы на свет очень много грязного белья самой службы безопасности. Этого никто не мог позволить. Именно поэтому их семью просто списали. Так что выбора у них просто не было. Придется решать вопросы как можно быстрее и аккуратнее. Старый генерал прекрасно понимал, что сейчас все его недоброжелатели, которые когда-либо были у него самого и его семьи, поднимут свою голову и постараются как можно быстрее рассчитаться с ним за все эти унижения, которые ему устраивал старый офицер. Ну и вообще-то он не особо в этом деле старался. Больше в данном вопросе старались его родственники, которые также оказались сейчас в полной опале. Однако все эти разумные будут мстить ему, ему лично и его семье. Эти умники не нашли ничего другого, как начать прикрываться именно его именем. Как результат, теперь им всем придется либо срочно бежать, либо прятаться. Выбора у них просто нет, так что им всем нужно быстрее принимать меры. Поэтому Гарл Шарк пока что решил отложить месть в отношении этого молодого дикаря с территории Фронтира. Но потом, пусть сейчас все успокоится, а потом они встретятся. Разговор будет между ними долгий и вдумчивый. К тому же у бывшего генерала были некоторые наметки. Он знал, кто может ему помочь сейчас с решением вопроса по безопасности. Нужно только правильно подойти к этому вопросу. Нет, к своему старому товарищу, который сейчас владел собственной корпорацией, занимающейся охраной особо важных объектов, старый тролл не хотел идти, так как понимал, что этот разумный не будет ни о чем с ним разговаривать. И даже более того, он наверняка постарается припомнить бывшему офицеру службы безопасности все его пакости, которые тот когда-либо сделал своему бывшему другу, так как сейчас у него власти больше. Ведь у бывшего генерала на данный момент, как ни странно, было всего 5 единиц положительного гражданского рейтинга, а у всех членов его семьи вообще был нулевой рейтинг. Так что им всем оставалось только одно – все-таки попытаться решить этот вопрос. Как? Надо думать. К сожалению, сейчас у него нет под рукой мощного аналитического кластера искусственных интеллектов, который бы обработал всю возможную информацию и выдал бы ему рекомендации. Придется думать своей головой. Кто бы знал, как это сложно. Однако, кто бы там что ни говорил, решение вопроса затянулось именно по той причине, что старого генерала старательно пытались зажать в такие рамки, откуда он просто вырваться в принципе не мог. Слишком много было врагов у его семьи. Честно говоря, сам старый тролл ранее даже не подозревал о том, насколько его ненавидят в этом государстве. Вообще-то он рассчитывал на то, что в данном случае он не будет преследоваться настолько плотно. Ну, выкинули с работы, и хорошо. Для этих разумных он должен был просто исчезнуть. Однако они почему-то решили, что он даже сейчас, находясь фактически на обочине жизни Федерации, все так же представляет для них определенную угрозу. Первые его попытки приобрести хотя бы более-менее нормальный корабль провалились, буквально так и не начавшись. Именно из-за того, что сами продавцы неожиданно получали уведомление о том, что им крайне нежелательно продавать товар такому покупателю. Некоторые даже поднимали цену. Настолько сильно, что покупатель был вынужден, скрипя своими зубами, уходить ни с чем. Именно все это и вынуждало сейчас старого офицера, который в душе все так же продолжал надеяться на лучшее, начать искать поддержку на стороне. Если уж его родное государство банально вытерло об него ноги и выбросило, предпочтя опытному и заслуженному офицеру какого-то молодого выскочку, появившегося неизвестно откуда, то какой ему смысл хранить верность этому же самому государству? Да, можно сразу понять, что его практически сразу лишили возможности доступа к каким-либо секретам Федерации. Все возможные доступы были изменены и заблокированы сразу же после смены руководства службы безопасности сектора. По сути, он сам просто ничего не мог поделать. Для большей части этих индивидуумов он банально исчез из жизни, а кто-то продолжал таить в душе злобу, хотя это и звучало даже глупо, так как все то, что случилось с ним, уже было куда хуже, чем любое возможное наказание. Его лишили буквально всего, Лишили заслуженной пенсии, лишили всех возможностей, как генерала службы безопасности, как того же военного пенсионера, который мог жить в свое удовольствие на полностью заслуженные выплаты этого государства в центральных мирах Федерации. Даже забрали то, что он сумел приобрести за эти годы верной службы. Ну и что такого в том, что старый тролл время от времени позволял себе немного взять того, что ему попадало в руки? По сути, в этом нет ничего особенного. Гарл Шарк имел на все это полное право, однако эти разумные решили сыграть в свои собственные игры, и все это закончилось для него достаточно плохо и в чем-то даже предосудительно. Когда бывший генерал понял, что не может решить вопрос с собственным кораблем, что позволило бы ему быть достаточно мобильным, он также понял и то, что пришло время обратиться за помощью к тем, кто не церемонился и с удовольствием платил достаточно большие деньги за определенную помощь. Однако и тут его ожидало некоторое разочарование. Как оказалось, представители той же империи Антран, этих проклятых прямоходящих ящеров Ашкамази, прекрасно ориентировались в том факте, что генерал оказался фактически выброшен на улицу. Так что, когда Гарл Шарк предложил им свои услуги, типичный представитель расы этих ящеров, которых иногда в простонародье именовали гулграми из-за их главного религиозного течения, просто рассмеялся старому троллу в лицо, заявив о том, что банально сейчас не знает того, что может ему предложить, и что может от него вообще ожидать. Все только по той простой причине, что этот разумный всего лишь оказался фактически обычным и никому не нужным безработным, а также и тем самым разумным, который банально не имел какой-либо возможности предоставить им то, чего они хотели бы. Первым же вопросом со стороны этого разумного был запрос на предоставление информации по поводу того, как же так произошло, что целый генерал службы безопасности Федерации Нивы вдруг оказался на улице. Более того, он посмел запросить у Гарла Шарка всю возможную информацию по новым кураторам сектора Федерации, где он когда-то работал. И это наглое существо, только отдаленно напоминающее разумных, в первую очередь интересовало как раз-таки именно то, что этот разумный может предоставить ему компрометирующего на своего сменщика и его окружение. Естественно, что у опального генерала такой информации на данный момент просто не было. А если бы и была, то он явно отказался бы ее вот так вот легко и просто предоставлять кому попало. Всего лишь по той простой причине, что сам понимал прекрасно очень важный момент во всей этой ситуации. Стоит ему сейчас только передать подобную информацию на сторону, как сам Гарл Шарк тут же потеряет любую ценность для этих разумных. Его сразу постараются убрать, как те, так и эти. Именно поэтому ему и пришлось уйти от этих разумных, не солоно хлебавши. Однако он сам при всем этом прекрасно понял тот факт, что у этих ящеров в службе безопасности Федерации есть свои агенты, которые достаточно быстро передали на сторону информацию о том, что случилось с их бывшим руководством. Подобное откровение было для него весьма неприятным открытием, поэтому опальный генерал постарался как можно быстрее попробовать понять, что он сам может получить из этой ситуации. К сожалению, на данный момент все эти разумные прекрасно понимали одно – использовать такого агента они в принципе не смогут, именно по той причине, что он ранее занимал слишком важную должность, с которой сейчас его выбросили. Как факт, любой идиот, с которым он вообще мог бы столкнуться, прекрасно понимал тот факт, что даже та самая служба безопасности Федерации постарается обрезать все возможные хвосты, которые связывали бывшего генерала с его работой. Более того, на месте своих бывших сотрудников службы безопасности он сам бы сейчас старательно отслеживал перемещение того, кто попал в опалу. Как факт, можно было понять нежелание этих разумных с ним контактировать. Любая его попытка найти поддержку банально была обречена на провал. Может быть, позже, через пару-тройку лет, он и сможет задействовать какие-то из этих связей. К сожалению, сейчас и сам Гарл Шарк прекрасно понимал, что эти годы хоть как-то, но все-таки нужно попытаться прожить. Спустя 2 недели изрядно уставшему после таких метаний бывшему генералу все-таки удалось приобрести старый крейсер Федерации 3-го поколения, который был в достаточно жутком состоянии. Но выбора у него просто не было. Гарл Шарк и сам уже прекрасно понимал, что слишком задержался в этой звездной системе. Его родственники уже даже не выходили из арендованных помещений, но даже так постоянно рядом кто-то крутился. Несколько раз сам бывший генерал обнаруживал следы присутствия специальных дроидов, которые шпионили за теми, кто находился внутри помещений, именно через различные технические проходы. Это выводило его из себя, так что у него действительно не оставалось никакого выбора, и ему пришлось поступиться своими собственными интересами, банально купив старую развалюху, которая могла позволить ему добраться хотя бы до территории той же республики Хагдан. Он, конечно, мог бы улететь и на территорию того же директората Ашир, Но там технологии были не слишком хороши, а учитывая наглость этих желтолицых разумных, Гарл Шарк прекрасно понимал, что с него постараются содрать по максимуму за попытку привести этот корабль в нормальное состояние, так что сейчас ему было необходимо отправиться на ту территорию Содружества, где есть нормальные технологии, и где есть разумные, которые не станут особо провоцировать его своей наглостью. Да, там все будет немного, процентов на 20 дороже, чем для тех же самых сотрудников службы безопасности Ордена Воссоединения или хотя бы для самих представителей республики. Это он прекрасно понимает, но выбора-то у него сейчас просто нет. Он бы с радостью вступил в такой орден, там бы с ним так не поступили, как поступили Федерацией. Но при всем этом старый тролл прекрасно понимал, что в данном случае все это получается даже дешевле, чем это все обойдется ему в том же самом директорате. Подобное даже не обсуждается, так что ему придется изрядно постараться, чтобы сэкономить свои средства и постараться чего-то добиться, а потом ему придется уйти, даже с территории той же республики. На какое-то время ему придется скрыться на территории того же фронтира, откуда не так давно и прибыл этот странный разумный, уничтоживший буквально щелчком пальцев его жизнь. Ну, кто мешал этому ублюдку сделать то, что было нужно опальному генералу службы безопасности? Вообще-то он должен был понимать, что в данном случае авторитет такого разумного нельзя подвергать сомнению. Если Гарл Шарк решил что-то делать, то этому Аркудию нужно было просто признавать правоту его действий и даже не пытаясь осмысливать все это. Этот же наглец посмел не только начать что-то оспаривать, но даже попытался и конфликтовать. Правда, получилось у него все это весьма удачно. Для него, не для бывшего генерала. И теперь уже просто было поздно пытаться исправлять положение. Но Гарл Шарк был не из тех, кто легко забывал о подобном. Он рано или поздно рассчитается с этим наглецом. А сейчас им пора бежать отсюда, пока не нашлись новые недоброжелатели. Буквально скрипя от злости зубами, Гарл Шарк медленно поднялся на мостик этого корабля. На старый, совершенно нефункциональный модуль судна, являвшегося уже жутко устаревшим. Ему было тяжело здесь находиться. Бывший генерал достаточно сильно привык к современному оборудованию Федерации. Может быть, не шестого поколения, но пятого точно. Так что здесь ему было сейчас просто противно находиться. Но делать было нечего. Это еще хорошо, что он заранее как будто предчувствовал подобные события, вынудил всех своих родственников изучить дополнительные специализации, которые могли бы им случайно когда-нибудь пригодиться. Разные технические и пилотские навыки могли выручить в один прекрасный момент всю их семью, что и пригодилось сейчас. Поэтому недостатка в членах экипажа у него не было, хотя некоторые из этих разумных все еще недовольно ворчали, видимо, еще до конца не осознавая той пропасти, в которую рухнула вся их семья из-за одного молодого выскочки с территории фронтира. Тяжело вздохнув в очередной раз, Гарл Шарк, как хозяин судна и капитан, что никто из родственников сейчас просто не мог оспорить, принялся раздавать приказы. И старый, потрепанный жизнью корабль с мерцающим силовым полем, которое даже внешне казалось бы уставшим от своей тяжелой и долгой жизни, медленно развернулся и направился прочь из этой звездной системы, которая достаточно долго, почти сотню лет, была родным домом для старого офицера. Сейчас же ему приходится уйти, но он вернется, вернется с победой и сумеет доставить много неприятностей тем, кто посмел просто вытереть об него ноги и выбросить на помойку заслуженного офицера. Вернется и рассчитается со всеми долгами. Даже если он не доживет до этого момента, члены его семьи были воспитаны так, что не могли просто взять и забыть о подобных казусах. Все это было типичным признаком того, что мстить им просто придется, и первым в этом списке, как ни странно, будет именно этот молодой наглец, Арк Дий, который вместо того, чтобы поделиться своими деньгами, полученными от Федерации Нивы, начал предъявлять какие-то претензии и что-то требовать, причем весьма эффективно это все делал. Настолько эффективно, что даже жители центральных миров Федерации банально не смогли ничего ему противопоставить. «Так я и поверил, что у тебя ничего не осталось», раздраженно прошипел Варнит Каир, когда его весьма необычный посетитель, достаточно громко хлопнув дверью, все же покинул помещение. «Ты можешь рассказывать мне сколько угодно о том, что тебя просто выкинули. Я же думаю, что ты перед своей пенсией решил подзаработать больше денег, выполнив опасное задание». Тихое шипение этого старого ящера Ашкамази можно было распознать как угодно, но это был именно смех данного разумного, который просто сейчас пытался посмеяться над своим старым врагом, всего лишь оказавшемуся неудел. Однако природная осторожность данного разумного буквально кричала о том, что происходит что-то странное, что-то такое, что вынуждает его быть настороже заранее. Всего лишь по той причине, что такой индивидуум, который всю свою жизнь провел на своей работе в службе безопасности Федерации, да еще и на достаточно высоких должностях, не мог просто так оказаться на улице. Максимум, что могло в данном случае произойти, это какая-то серьезная ошибка с его стороны. Было ли так на самом деле, этого Варнит Кайер не знал. Но как верный агент своего родного государства, старый Ашкамази должен был узнать правду, хотя он понимал, что в данном случае нужно быть настороже. Именно поэтому, довольно жестко высмеяв этого старого тролла, он тут же насторожился. Для начала он постарался перепроверить все следящие устройства, которые контролировали территорию вокруг его логова, про которые, о чем он ранее даже не догадывался, прекрасно были осведомлены потенциальные враги, те самые представители службы безопасности Федерации. И это было плохим показателем, так как сейчас ему нужно было найти возможность скрыться отсюда и как можно быстрее. Быстро перепроверив все датчики коридора потайного хода, ящер собрал все, что ему сейчас было необходимо, и снова кровожадно оскалившись, ушел через потайную дверь. Буквально через 10 минут после того, как помещение опустело, в этой комнате раздался тихий хлопок, и облако плазмы, вырвавшееся из небольшого предмета, стоявшего под его рабочим столом, поглотило само это помещение, вызвав пожар во всем здании. А учитывая то, что это помещение находилось в подвале достаточно крупного многоэтажного жилого дома, возникший пожар достаточно быстро погасили. Вот только внутри этого помещения уже не было никаких следов присутствия того, кто устроил этот маленький катаклизм. И когда на место прибыли сотрудники службы безопасности, которые пытались все-таки выяснить факт происшествия, старого ящера уже давно не было даже в этом районе мегаполиса, не говоря уже про саму планету. Варнит Кайер уже подлетал к ближайшей торговой станции, где у него имелось запасное убежище. Попутно старательно обеспечивая свое бегство, старательно перебегая из одного переулка в другой по этому мегаполису, Варнит Кайер успел отправить несколько сообщений. Пару сообщений он отправил своим помощникам-агентам, которые сейчас и должны были обеспечить его бегство. Один из них на данный момент и пилотировал тот самый челнок. А одно сообщение старый ящер отправил агенту, который стоил очень дорого. Каждый месяц он получал как минимум 1 000 000 кредитов от департамента разведки Империи Антран, именно потому, что они хотели знать обо всем происходящем на территории этой звездной системы Федерации. Тем более, что такие события, как увольнение довольно важного и высокопоставленного офицера, сами по себе бесследно пройти не могли. Опытный агент департамента разведки прекрасно ориентировался в том, что сейчас фактически всю структуру службы безопасности Федерации, находящейся в этой звездной системе, будут трясти как следует. Что поделаешь? Но новое руководство, которое придет на место бывшего генерала, явно начнет перекраивать всю работу этой организации под себя. И именно в этот момент у него есть возможность плавить рыбку в мутной воде. Например, можно обзавестись новыми агентами. Можно подставить кого-нибудь из старых сотрудников службы безопасности Федерации, кто был достаточно несговорчив, после чего можно будет начать активно действовать. К сожалению, Варнит Кайер слишком поздно узнал о случившемся. Когда он уже сидел в челноке, пришло сообщение от агента, которое он получил через 2 анонимных аккаунта глобальной сети. С учетом того, что один аккаунт контролировался его помощником, по сути, было таких аккаунтов 3. Один анонимный автоматически пересылал сообщение на его помощника, а уже помощник, не вскрывая сообщение, пересылал его на 2-й анонимный аккаунт, и уже оттуда сообщение автоматически попадало адресату. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что на помощника тоже могут выйти. Могут, никто не спорит. Но помощник ничего не знает, это был просто разумный, который настроил свой аккаунт так, чтобы письма с определенного почтового ящика сразу пересылались на другой такой же почтовый ящик. Он даже не знает того, за что именно получает каждый месяц 50 тысяч кредитов, просто за подобную функцию в его аккаунте. И даже не задумывается о том, что происходит. По сути, ему ничего не угрожает. Ну, что ему скажут? Просто какой-то разумный заключил с ним договор о пересылке почты. И все. Он честно выполнял контракт, за что и получал плату. Если бы он хотя бы осознавал бы то, во что вмешался, то это было бы дело другое. Может быть, сейчас этот разумный и понимает, что происходит что-то странное. Но это уже никого не касается. Раньше думать надо было. Так вот, то самое сообщение, которое пришло от его агента, что работал в службе безопасности Федерации, доставило ему несколько весьма неприятных минут, заставив этого ящера буквально в голос приняться ругаться. Дело в том, что в отличие от обычных правил, принятых в таких организациях, на место уволенного генерала поставили одного из его подчиненных. Раньше вообще-то было по-другому. На такое место ставили офицера из другого сектора пространства Федерации Нивой. И в данном случае такой разумный старательно пытался перетащить за собой верных ему подчиненных, а старых специалистов старательно перетряхивал, выбирая тех, кто лучше ему подходит. Именно такое состояние работы организации называлось «мутной водой», потому что все пытались удержаться на своем месте и были готовы готовы буквально на все. Чаще всего это дело решалось именно взятками, на что и рассчитывал Варнит Кайр. Именно на то, что он предложит спонсировать кого-нибудь из нужных ему специалистов такими средствами, чтобы тот практически не заметил подобных выплат на собственном кармане. Но теперь все будет по-другому. Этот разумный достаточно быстро избавился от тех, кто ему был не нужен, а все остальные спокойно продолжали свою деятельность на благо Федерации Нивы, и это было плохо. Однако, когда старый ящер принялся вчитываться в присланный ему документ, то он неожиданно замер, всего лишь по той причине, что понял главный нюанс. Возможно, этот старый тролл-офицер, который приходил к нему с предложением собственных услуг и не лгал агенту Департамента разведки Империи Антран, всего лишь по той причине, что одно дело, если бы его одного уволили по какой-то выдуманной причине. Тут же ситуация сложилась так, что на улицу выкинули и всех его родственников, а их оказалось почти три десятка. Различные племянники и племянницы, дальние и близкие. Все они сейчас оказались за воротами Офиса Службы Безопасности Федерации, а раньше они занимали достаточно весомые места в этом департаменте, что уже само по себе изрядно настораживало. Кто-то явно сыграл великолепно в интересную и часто захватывающую игру, которая может быть известна под названием «Уничтожь своего врага», и сыграли в нее, видимо, очень хорошо, уничтожив буквально одним ударом целую сеть разумных. Ну а какой был толк противнику этого старого тролла убирать только одного этого разумного? Ведь кроме него в этом деле было замешано достаточно много и других разумных из семьи этого старого офицера. Данные индивидуумы явно постарались бы потом найти того, кто им так старательно вредил, а потом постарались бы преподнести ему ответный сюрприз. В том-то и было главное дело. Этот кто-то неизвестный нанес свой удар очень четко и наверняка. Вот только сейчас сам Варнит Кайр прекрасно понял, что правильно сделал выбор. Если у этого разумного был такой серьезный противник, то он наверняка постарается проследить за своим врагом, рассчитывая на то, что тот все равно постарается нанести ответный удар. Как результат, можно было понять, что старому разведчику все равно было необходимо банально бежать со своего старого места дислокации, иначе его бы все равно вычислили и уничтожили бы, просто посчитав, что он решил помочь старому троллу, а это был бы не тот расклад дел, который ему был интересен. Однако сам этот странный факт того, что произошло что-то непонятное, заставил Варнит Кайра надолго задуматься, хотя бы по той причине, что по информации его агента в этом деле были замешаны даже представители Сената Федерации. «А этим-то что могло понадобиться в этом деле?» – тихо прошипел старый ящер, прекрасно понимая, что все это в принципе не могло быть случайностью. «Если уж сенаторы сюда полезли, то это может быть очень интересным для нашего департамента. Нужно узнать как можно больше об этом деле». Задумчиво облизав свои длинные и острые зубы гибким языком, Варнит Кайр тут же составил сообщение для своего агента. Теперь тот должен был аккуратно и весьма осторожно собрать максимум информации про то, какими именно делами перед этим событием занимался сам старый генерал Шарк. Но главное, чтобы он не попытался как-либо влезть в эти дела. Подробности пока что не нужны. Дело в том, что сам старый разведчик на данный момент прекрасно чувствовал тот факт, что от этих дел может и сам получить большую опасность. Ведь ради этого сенаторы Федерации не пожалели даже верного служаку, который потратил почти 150 лет своей жизни, если не больше, на работу в этой структуре. Это все само по себе открыто говорило ему о многом. Так что тут ничего не поделаешь. Придется быть гораздо осторожнее, чем можно себе даже представить. Когда он получил очередное сообщение, то уже скрылся в своем новом убежище, но при этом послал помощников подготовить запасное, так как сам прекрасно понимал, что если он зацепил каким-то образом подобные весьма важные для Федерации Нивы вещи, то наверняка найдутся те, кто захочет ликвидировать такого весьма любопытного разумного, а ему не хотелось попадаться в такую переделку, поэтому он хотел бы заранее иметь запасной шанс спасти свой хвост. Он всегда так делал, ведь так он жил последние 50 лет. Конечно, кто-нибудь мог бы поинтересоваться тем, как этому разумному вообще удается скрывать свою принадлежность к департаменту чужой разведки. Ведь Варнит Кайр не был гуманоидом, он был ящером Ашкамази, типичным, и уже только поэтому понимал, что заранее привлекает к себе внимание. Но это было также и дополнительной страховкой, ведь по сути в первую очередь против его противников действовал именно тот факт, что ящер слишком бросался в глаза, а значит все в первую очередь думали именно о том, что в разведке его вряд ли кто-то будет использовать, обычные штампы, и это все сейчас действовало в его пользу, позволяя быть столько времени эффективным для своей родины. В этом сообщении, которое он получил, говорилось о том, что последние дела старого генерала Шарка были связаны как раз с каким-то странным кораблем, пришедшим с территории Фронтира. Вроде бы в этом деле также был замазан его собственный внук, но это так, Подробности, которые были никому не интересны, важнее было другое. Важнее было то, что практически сразу после его появления достаточно серьезная боевая группа кораблей военного флота Федерации Нивы, в состав которой входила даже мобильная база, сорвалась с места своей дислокации, направившись куда-то на территорию фронтира. Куда и зачем кому-то было нужно гнать целое боевое подразделение, больше похожее на небольшой ударный флот? Более того, кому могло понадобиться отправить куда-то даже мобильную базу? Это был слишком серьезный корабль, чтобы гонять его просто так, в виде своеобразного гонца. Нет, было здесь что-то еще. Скорее всего, этот странный, весьма старый корабль, который прибыл с территории фронтира, доставил Федерацию Нивы какие-то очень важные данные, что и толкнуло всех этих разумных к активным действиям. Но что именно могло так всех заинтересовать, тем более такую группировку в виде военного флота? «Что же вы там такого важного нашли?» — тихо проворчал старый ящер, пытаясь понять, что же его настораживает в этой всей ситуации. В данном случае можно было сказать, что вариантов может быть только два. Они могли найти какие-то древности, вроде базы или города-колонии древних, либо какие-то стратегически важные ресурсы. Читая это сообщение, опытный агент разведки сразу отметил тот факт, что с этой группой военных никаких ученых вроде бы отправлено не было. По крайней мере, его агент об этом не знал. Тем более, что обычно в такой ситуации начинается целая паника в научном сообществе любого из государств-сателлитов Содружества, и незаметно такой фокус не пройдет. Хотя сейчас в научном сообществе Федерации небольшая паника все же была. Одного из известнейших профессоров Федерации сейчас судили за какую-то глупость. Но не это было сейчас важно. Важно было другое. С этой экспедицией ученые отправлены не были. Никакой своеобразной активности среди ученых не было. То есть получается так, что находка и информация, которую доставил этот разумный, прилетевший на старом корабле, который даже не имел названия, а только идентификационный номер, а в этом деле был замешан точно только один разумный, потому что сам генерал Шарк пару раз проговаривался о том, как ему надоело с кем-то общаться, кого он старательно именовал дикарем, которого он мог привести, отнюдь не про какие-то артефакты или колонии древних. «Ну, теперь-то мне все понятно», – тихо выдохнул Варнит Кайр, когда заметил в письме сообщение от агента целый пункт, в котором было прописано о том, что ему самому пришлось в срочном порядке оформлять договор с какой-то шахтерской корпорацией об аренде государственного перерабатывающего комплекса, а также и десятка шахтерских корабликов, не говоря уже про специалистов. Теперь-то все встало на свои места. Они обнаружили какие-то важные стратегические ресурсы на территории фронтира, и в данном случае эти ресурсы были настолько важны, что было необходимо их охранять усиленным флотом. Что же там могло быть такое? Тут был только один вариант – Лерсий. Скорее всего, они обнаружили достаточно крупное месторождение этого ценного минерала, причем настолько крупное месторождение, что для этого им понадобилось отправить на территорию местонахождения этой ресурсной базы целый военный флот при поддержке мобильной базы, хотя даже обычные линкоры и тяжелые линкоры пятого поколения Федерации Нивы своими дальнобойными тоннельными орудиями могли изрядно потрепать нервы кому угодно. А что можно сказать про этого гигантского 7-километрового монстра? Его орудия могут достаточно сильно подпортить кровь даже серьезным противникам, вроде той самой боевой станции. А уж если этот корабль будет находиться в какой-то звездной системе, то посылать туда флот со стороны потенциальных врагов будет глупостью. Тяжело вздохнув в очередной раз, старый ящер тихо прошипел очередное ругательство. Ведь он прекрасно понимал, что такие ресурсы стоят огромных денег. Судя по поведению представителей Федерации, ресурсов там было много. Если бы он успел перехватить этого разумного, который доставил подобную информацию, то тогда сам Варнит Кайр получил бы просто невероятно огромное вознаграждение от своей родной империи, не говоря уже о том, что он мог бы спокойно забыть уже об этой проклятой службе и вернуться спокойно домой, в свой родной клан. Да что там клан? Он мог бы основать свой собственный клан, чтобы не делиться своими доходами и дивидендами от такой находки со своими собственными старшими родственниками. Их было слишком много, хотя и денег будет немало, но делиться с кем попало ему бы не хотелось. Основав свой собственный клан, Варнит Кайр мог бы стать самодостаточным и жить именно так, как он захочет и где хочет. Никто не имел бы права ему диктовать свою волю, разве что верховный жрец храма Гулграа. Что-что, а эти разумные никогда про свою выгоду не забудут. Вспомнив про жрецов этого религиозного культа, старый ящер тихо зашипел от злости, так как сам прекрасно понимал тот факт, что против этих разумных никто не выступит, если те захотят ему как-то навредить. Так что он еще немного посомневался в том, надо ли ему отправлять в империю сообщение о том, что ему удалось обнаружить, и о своих аналитических выводах. Но потом Варнит Кайр понял, что это сейчас просто бессмысленно делать. Его накажут. Накажут за то, что он просто не успел перехватить такую информацию. Тем более, что отправлять флот в ту область территории Фронтира, куда отправился флот Федерации, на данный момент было тоже бессмысленно. Можно послать корабль-разведчик. Все-таки технологии маскировки и разведки у Империи Антран были куда лучше, чем у Федерации Нивы. Но в данном случае проблема будет заключаться именно в том, что он точно не знает местонахождение той самой звездной системы, а может быть даже и созвездия, куда отправились эти корабли. И как факт, этому кораблю придется вести там активный поиск. А это потеря времени и, возможно, даже самого корабля. По той простой причине, что его могут заметить разведывательные станции Федерации, которые наверняка раскидают по нужной звездной системе представители этого государства. Ведь такой корабль, который выходит из гиперпространства, все равно будет заметен. Это потом, когда он включит маскирующее поле, корабля-разведчика не будет видно на экранах сенсорных комплексов, но сам факт того, что в систему кто-то вошел, потенциальным врагам будет известен. И тогда начнутся активные поиски. В этом случае корабль будет уязвим. Он незаметен и защищен именно тогда, когда про него не знают, а когда его будут усиленно искать, особенно зная направление, с которого он вошел в эту звездную систему, перекрыть зону потенциального приближения этого спрятанного в пространстве судна не составит особого труда, особенно если там находится мобильная база. Что-что, а у таких кораблей сенсорные комплексы достаточно хорошие и мощные. Не говоря уже о гиперпередатчиках, на таких судах на всех без исключения, даже в его родном государстве, имеются подобные устройства, которые позволяют этим разумным быстро отправить тревожное сообщение о том, что появился чей-то корабль-разведчик. Как факт, можно понять, что в ту сторону вполне может направиться еще одно боевое подразделение военного флота Федерации. И все тут и закончится. Проблема будет просто невероятно огромного масштаба. Так что пока у него нет точной информации, старому агенту Департамента разведки Империи Антран лучше сидеть тихо. Сделав такие неутешительные для себя выводы, опытный ящер надолго задумался. Сейчас ему нужно дать своему агенту в Службе безопасности Федерации новые инструкции. Ему нужна информация, но эту информацию нужно получить очень осторожно. Настолько осторожно, чтобы об этом никто даже не заподозрил. Ведь его агент напрямую уведомил ящера о том, что не так давно один из офицеров, бывший заместителем опального генерала Шарка, попытался проявить активность подобного рода, и его сразу же арестовали. Тот вроде бы пытался выяснить что-то про кого-то отдельно взятого, кажется, с того самого странного корабля, который прибыл с территории Фронтира, и это могло заранее вызвать достаточно серьезные проблемы. Уже в который раз, тяжело вздохнув, Варнит Кайр понял, что ему придется искать подходы к этому кораблю полностью самостоятельно. Осталось только выяснить, кто же там прибыл и какую именно информацию этот разумный доставил. В данном случае тут тоже, возможно, было два варианта. Это либо пассажир этого корабля, либо какой-то член его экипажа. Хорошо, но и тут возникают опять же серьезные вопросы. Кто именно? Судя по описанию, сам этот корабль был тяжелым крейсером Федерации Нивы, хоть и третьего поколения. Это на данный момент было не суть важно. На таких кораблях команда может быть от 50 до 150 разумных. Все зависит от размера корабля и желания капитана кормить разумных, которые, по сути, могут быть просто не нужны, когда корабль находится в обычном рейсе. Этой информации у него не было. Так что ему придется пробираться туда самостоятельно. Но кого выбрать? В данном случае пассажиры бы просто высадили, и тогда речи ни о каком корабле не шло бы. Ну кто будет вспоминать какое-то транзитное такси, доставившее нужного клиента до места назначения? Правильно, никто не будет. А значит, как вполне закономерный вывод, можно было понять, что в данном случае это был какой-то из членов экипажа. Но кто именно? В таких случаях есть только один вариант – капитан. Именно капитан корабля и мог быть носителем сверхважной информации. Ну, больше никто не попадал под это определение. Или вы думаете, что какой-нибудь там техник или пилот москита-челнока мог быть носителем стратегически важной для целого государства информации? Да такого в жизни никогда не будет. Тем более, что, зная вспыльчивый характер этого старого тролла, сам Варнит Кайр прекрасно понимал, что тот не стал бы общаться с каким-то там техником или пилотом. Нет, это был либо хозяин корабля, либо его капитан. А чаще всего это было одно и то же лицо. Так что тут вывод был прост и очевиден. Оставалось только попытаться как-то подобраться к этому разумному. Но как это можно сделать? Опытный разведчик понимал, что на данный момент этот корабль, скорее всего, находится под тщательным присмотром, и пытаться проявлять к нему излишнюю активность на данный момент было просто бессмысленно. Можно было попытаться заслать на его борт вместе с грузом, который могли бы доставить туда с торговой станции какого-нибудь дроида-диверсанта. «А это вполне возможный вариант», – тихо прошипел старый ящер, тут же принявшись разыскивать возможности подобного рода. Для этого нужно было обнаружить того, кто будет доставлять на борт данного судна какой-нибудь груз, не суть важно какой. И поэтому ему придется использовать еще одного своего агента, но только уже в диспетчерской службе этой звездной системы Федерации. Ну а что, этот диспетчер просто сообщит ему о том, какой челнок мотается к этому кораблю, доставляя различные грузы. И тогда можно будет попробовать немного поработать с тем самым разумным, кто является пилотом того самого челнока. Пусть просто отвернется на 5 минут, пока Варнит Кайр добавит еще что-нибудь в его груз. Ну а ему за это заплатят. Попутно сам старый ящер обзаведется еще одним агентом, который сам того не желая, всего лишь из-за собственной жадности совершит преступление, которое станет для него приговором. А что? Старый добрый шантаж никто не отменял, поэтому у старого ящера есть все возможности получить желаемое. Нужно только действовать аккуратно, чтобы не спугнуть раньше срока этого разумного, который наверняка сейчас себя чувствует в безопасности. И ради этого Варнит Кайр был готов потратить имеющиеся у него средства. Все равно департамент разведки в скором времени должен был прислать ему еще денег, а также попутно надо будет переслать им финансовый отчет. Вспомнив про тех злобных крючкотворов, которые сидели в бухгалтерии департамента разведки, старый разведчик снова не выдержал и глухо выругался. Ну а как тут не ругаться? Эти ублюдки каждому потраченному им кредиту придирались. Хотя сами никогда оперативной работой не занимались, вербовкой агентуры и не знают того, какие средства приходится иногда тратить на то, чтобы империя Антран все-таки получила нужную информацию. Зато гонора у них было просто немерено, эти разумные просто не умели отступать, они умели только требовать. Это и было очень плохим показателем, который всегда нервировал старого разведчика. Но тут уже ничего не поделаешь, ему приходилось учитывать подобные нюансы, и в скором времени ему, видимо, придется вообще превратиться в деловода. Вместо того, чтобы заниматься делом, ему придется заполнять кучу финансовых документов на трату даже малейших собственных средств. Конечно, Варнит Кайр мог бы потратить и личные запасы средств, но тогда он не будет типичным представителем своего народа. Ашкамази привыкли копить, а никак не тратить. И он уже заранее понимал, что на такой шаг пойти в принципе не сможет, даже ради родной ему империи, даже ради выживания собственного народа. Зато потом, когда он узнает правду о том, что на самом деле произошло в этой звездной системе Федерации, он сможет решить, что ему нужно делать дальше. Совершить ли глупость, передав информацию в империю Антран и отдав в чужие руки данные про то, какие именно ресурсы обнаружили представители Федерации Нивы на территории Фронтира, или же попытаться воспользоваться этими знаниями самому, ведь Варнит Кайр и сам прекрасно понимал то, что все это будет стоить определенных денег, а деньги всегда желанные гости на банковском счете любого Ашкамази, и об этом никогда не стоит забывать. «И чего это вы все так заметались?» Задумчиво выдохнул Фаргнук, обычный с виду житель Федерации Нивы, который никак и ничем фактически не выделялся на фоне обычных людей. Хотя если бы хоть кто-то попытался провести исследование его ДНК, то сразу выяснилось бы, что он проходил отнюдь не одну генную модификацию, что явно свидетельствовало бы о том, что он отнюдь не является обычным человеком. Но тут уже ничего не поделаешь. Фаргнук был тем, кем был. Агентом департамента разведки из государства, именуемого Конфедерация Делус. Вообще-то в содружестве его вид, к которому имел на самом деле отношение этот разумный, и его родное государство, многие достаточно сильно опасались, ввиду того факта, что сами прекрасно понимали главное. Подобный противник для них будет весьма серьезным врагом. Представители элиты его государства, которые именовались высшими, на самом деле превосходили среднестатистических разумных практически всего содружества, как физически, так и в развитии различных способностей. В конфедерации делу старательно выводили различные модификации разумных, которые должны были стать эффективными для нужд собственного государства. Обычные разумные, которые рождались без каких-либо генетических модификаций, были существами второго сорта. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае сам Фаргнук не мог быть кем-то, кто является существом подобного рода. Тем более, что даже простые существа в конфедерации внешне отличались от обычных жителей федерации. Ему пришлось пройти достаточно много тяжелых и весьма неприятных процедур, особенно уже в достаточно взрослом возрасте. И это все ощущать на себе ему было весьма неприятно, но ради высшей цели вождя конфедерации он был готов пойти буквально на все. Ведь этот разумный, который уже не одну сотню лет руководил их государством, всегда думал именно о том, чтобы его дети, а в частности модифицированные разумные, были эффективными и полезными для родного государства. Это был факт, от которого никуда не денешься. Поэтому можно было понять, что в данной ситуации он был просто обязан быть полезным своему государству, ведь на него потратили такие огромные средства, и об этом забывать явно не стоило бы. И Фаргнук всего этого никогда не забывал, так как понимал, что все это нужно для его родного государства, того самого государства, которое должно было в один прекрасный момент возвыситься над всем содружеством, не говоря уже про всю эту галактику. Планы у вождя были достаточно большие и претенциозные. Взять хотя бы сам тот факт, что он хотел создать расу высших существ, не дожидаясь того момента, когда такие разумные сами достигнут нужного уровня. Видимо, он сам прекрасно понимал, что для этого могут понадобиться десятки тысяч лет, а может быть и больше. Вполне возможен был и такой вариант, что разумные в принципе никогда не достигнут нужного уровня, всего лишь по той причине, что им это не дано и недоступно. Именно так было принято решение начать искусственные модификации разумных существ, хотя для многих жителей Содружества это все было запретной темой, но не для представителей конфедерации Делус. В этом государстве подобное было в порядке вещей. Именно поэтому ради достижения стратегически важных целей когда-то весьма перспективный офицер был вынужден пройти еще несколько модификаций. Чтобы наконец-то достичь нужной цели, ему было необходимо стать тем, кто будет полезен родному государству. Кто бы там что ни говорил, но он сам прекрасно понимал, что для него важнее, и поэтому даже не поддавал сомнению тот факт, что подобный риск, который сопровождал эти модификации, был нужен ему, так как это было нужно вождю. Все высшие были преданы своему истинному создателю. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что сам вождь не принимал никаких усилий для проведения подобных экспериментов. Возможно, так оно и было, на первый взгляд. Но только сам агент конфедерации прекрасно понимал, что где-то в глубине его организма есть одна или две хромосомы, которые принадлежали именно вождю. Он был первым разумным, что отдал свою ДНК для проведения всех этих модификаций. Уже только поэтому можно было понять, что было важным для конфедерации. Если вождь хочет, то он получит то, что ему нужно, и это даже не обсуждалось. Сейчас же опытный агент конфедерации Делус старательно наблюдал за тем, что происходит в одной из достаточно важных звездных систем Федерации Нивы – в Барзе. Здесь он изображал обычного торговца на торговой станции Юрса, но имевшийся в его распоряжении аналитический искусственный интеллект старательно отслеживал все возможные новости, а также и каналы связи, включая сюда и не сильно хорошо зашифрованные каналы связи низших чиновников Службы безопасности Федерации в данной звездной системе. В данном случае ему была нужна информация, ведь именно эти разумные чаще всего банально не отслеживали того, о чем вообще может идти речь в их переговорах. Такие разумные часто совершали серьезные просчеты, банально позволяя себе обсуждать по таким линиям связи информацию, имевшую достаточно серьезные последствия для их государства. Вот и сейчас эти разумные пытались обсуждать тот факт, что по какой-то странной причине весь местный департамент Службы безопасности Федерации внезапно подвергся серьезной чистке. По приказу Сената Федерации Нивы кто-то старательно вычистил всех и неугодных, среди которых неожиданно даже для опытного агента конфедерации оказался сам руководитель этой своеобразной структуры в данном сегменте этого государства, целый генерал Службы безопасности Федерации. Честно говоря, по сути, можно было этого разумного считать одним из самых могущественных, если не самым могущественным на этой территории. Однако, как оказалось, неприятный сюрприз. Нашлась и на него управа, кто и почему решился таким образом преподнести ему весьма неприятный сюрприз, так как немного погодя, выяснилось еще и то, что среди сотрудников этого департамента Службы безопасности Федерации было слишком много его собственных родственников, что вообще-то считалось не особо допустимым. Конечно, можно было понять, что такой разумный, который достиг определенного уровня в подобной организации, наверняка постарается протащить вслед за собой на службу и всю свою родню, чтобы эти разумные также могли пользоваться какими-то бонусами и льготами, которые предоставляет эта весьма могущественная в государстве организация, да и сама служба на государство. Однако их оказалось очень много, почти 30 разумных, и это только в одном департаменте. Подобное событие уже само по себе заставило опытного агента конфедерации напрячься. Что здесь вообще происходит? Почему эти разумные вдруг устроили подобное, тотальное преследование в отношении семейства этого старого генерала? Это все уже само по себе даже выглядело подозрительно, не говоря уже о том, что подобный разумный мог быть носителем стратегических данных, но сейчас этот разумный подвергался постоянному преследованию. Как действующий в этой звездной системе торговец Фаргнук, также и действующий агент конфедерации Делус, получил сообщение о том, что ему крайне нежелательно оказывать торговые услуги представителям семейства этого старого генерала Службы безопасности Федерации. Судя по всему, кто-то старательно пытался просто выдавить этих разумных с территории Федерации Нивы. Кто и зачем пытался это сделать? Да и чего вообще они пытались добиться? Сейчас все это было ему просто не совсем понятно. Именно поэтому он сейчас и опасался предпринимать какие-то активные меры – так как вся эта обстановка говорила о том, что в сложившемся положении кто-нибудь может попытаться начать охоту на потенциальных врагов Федерации. Какими бы между их государствами сейчас не были бы отношения, никогда не стоило забывать о том, что тайный агент, находящийся на территории чужого государства, уже заведомо является враждебным разумным, и тут ничего не поделаешь. Это факт, который приходится всегда учитывать. Именно поэтому сейчас он и переживал, банально ожидая того, что сейчас, после того, как была проведена чистка в самом департаменте местного отделения службы безопасности Федерации, начнут старательно проверять и всех тех, кто может хоть как-то проявлять интерес к происходящему в этой звездной системе. Например, Фаргнук уже выяснил, что были изменены частоты на линиях общения между сотрудниками низшего звена этой организации, так что ему пришлось потратить несколько дней, пока его аналитический искусственный интеллект сумел подобрать нужную частоту. Но за это время что-то изменилось, что-то весьма серьезное происходило поблизости. По крайней мере, он теперь точно знал, что базирующаяся не так далеко от этой звездной системы боевая группировка военного флота Федерации Нивы внезапно сорвалась в неизвестность, по сути, совершенно случайно зацепив шахтерские корабли и мобильный перерабатывающий комплекс. О чем это говорит? О том, что они обнаружили что-то важное, что явно находилось где-то за пределами территории самого этого государства. То есть, скорее всего, эта находка находилась либо на территории фронтира, либо вообще в неизведанных регионах. Учитывая факт наличия в группе перерабатывающего комплекса и шахтерских добывающих кораблей, можно было понять, что в данном случае речь идет о каких-то рудных месторождениях, явно имеющих очень большое значение для этого достаточно хорошо технологически развитого государства. То есть в данной ситуации это могло быть только одно – Лерсий. Именно ради этого своеобразного минерала представители Содружества из любого государства могли бросить буквально все силы. Ведь подобный минерал имел огромное стратегическое значение. Этот минерал было необходимо перерабатывать, и сам этот процесс переработки был достаточно трудоемким. Но дело было не в этом. Такой минерал давал возможность строить новые корабли, и чем больше ты его найдешь, тем больше тех же самых гипердвигателей для кораблей можно изготовить. И в данном случае речь идет не только о количестве, но и о качестве таких устройств. Никогда не стоит об этом забывать, даже на мгновение. Особенно агенту департамента разведки. Сейчас у Федерации Нивы было целых 12 боевых кораблей класса «Мобильная база». У Республики Хагдан было всего 9 таких судов. В Конфедерации Делус, как бы это было неприятно признавать, но у родного государства Фаргнука таких кораблей было всего 8. И уже только поэтому опытный агент понимал, что если даже Федерация Нивы получит возможность построить еще хотя бы 1-2 таких мощных корабля, разрыв между Конфедерацией и этим государством будет слишком велик. Разрыв именно в военных делах. Да, технологии Конфедерации Делус тоже были весьма специфическими. Одни только торпеды и ракеты тяжелого и сверхтяжелого противокорабельного класса чего стоили. Ученые Конфедерации разрабатывали лучшие изделия подобного рода. По сути, в Содружестве считалось, что Конфедерация Делус на этом поприще обогнала все другие государства минимум на 1-1.5 поколения. Единственное государство, которое также старательно воспроизводило ракетные и торпедные технологии, имело отношение к ящерам Ашкамази, но даже они отставали от Конфедерации минимум на 1 поколение. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что в данном случае даже такой разрыв имеет большое значение. Да, имеет, тем более, что как бойцы и различные специалисты, те же самые высшие были куда более эффективны, минимум процентов на 15-20, именно из-за того, что их технологии по производству нейросетей были связаны с находками и разработками древних, более плотно, чем все то, что имелось в Содружестве. Однако при всем этом у той же Федерации Нивы были вполне себе неплохие системы обороны, противомоскитные. Также не стоило сбрасывать со счетов и их дальнобойные тоннельные орудия, которые могли достаточно быстро вывести из строя даже корабли класса «Мобильная база», имеющие отношение к Конфедерации Делус. Проблема была в том, что корабли Федерации имели силовые щиты, которые преодолеть можно было, только постаравшись сбить их. А на это тоже надо было тратить определенные силы и боеприпасы. Так что все это надо было всегда учитывать. Так что в данном случае опытный разведчик Конфедерации прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ему нельзя пытаться хоть как-то задерживать подобную информацию. Ведь в сложившемся положении, если эти его догадки действительно верны, то представители военного флота Федерации могут получить достаточно большое усиление. Да, не сразу. Любой корабль такого класса требует определенное время на постройку. Это минимум пара-тройка лет. Но если у них будет запас таких ресурсов, то никто не помешает им постараться обеспечить даже имеющиеся мобильные базы новейшими гипердвигателями шестого поколения. Эти двигатели будут позволять таким кораблям прыгать на более дальнее расстояние, а из тех, что имеются, всегда можно будет сделать что-нибудь еще. Да, иногда при переработке старого оборудования часть материалов теряется, но даже в этом случае они могут попытаться все-таки создать пару-тройку мобильных баз, которые усилят разрыв в военных силах, что впоследствии явно позволит тем же их союзникам из Республики Хагдан постараться нанести какой-нибудь вред Конфедерации Делус. Дело в том, что жители этой проклятой республики категорически не воспринимали тех самых попыток ученых Конфедерации вывести искусственную высшую расу. Более того, представители того самого Ордена Воссоединения вообще воспринимали всех высших конфедераций как каких-то монстров, которых необходимо уничтожить. И это был показатель, который сейчас явно говорил в пользу того, что такая информация о возможном усилении союзника их старого противника стоит отдельного внимания. Еще немного поразмыслив, Фаргнук постарался как можно более тщательно подбить и проанализировать имеющуюся информацию, и только потом коротким импульсом через группу спутников-ретрансляторов, которые пересылали данные направленными импульсами, переслал сообщение другому агенту, который был всего лишь промежуточным звеном в этой цепочке. Все это было предусмотрено на тот случай, если резидент на территории этой звездной системы Федерации провалится. Сам же Фаргнук даже не знал того, сколько таких, как он, разумных, может находиться не только на территории Федерации Нивы, но даже в этой самой звездной системе, всего лишь по той причине, что данный вопрос не считался нужным рассматриваться. Он выполнял задание, и его задание как раз-таки касалось именно контроля военных сил Федерации в этом секторе. И если у этого государства есть возможность их усилить, то он обязан о таких нюансах сообщить в Конфедерацию как можно быстрее. Тем более, что он узнал еще и о том, что от государства на заводах корпораций, которые занимались строительством боевых станций последних поколений, был размещен заказ на изготовление модулей для двух таких весьма опасных гигантов, которые могли бы и поодиночке перекрыть целую звездную систему, о чем он также уведомил свое руководство, ведь это все очень сильно настораживало. После того, как он отправил это сообщение, опытный агент Департамента разведки Конфедерации тут же покинул то место, где находился в момент отправки, и затаился поблизости. Он должен был убедиться в том, что сигнал прошел беспрепятственно, и его никто не перехватил. Ведь как бы он предвзято не относился к сотрудникам той самой службы безопасности Федерации, сам Высший прекрасно понимал, что в данном случае не стоит недооценивать врагов, которые могут весьма неприятно удивить своего противника, а ему бы этого категорически не хотелось. Однако все его страхи оказались всего лишь пустышкой, по той простой причине, что, видимо, этим разумным сейчас было не до отслеживания активности потенциальных противников в данном секторе, поэтому Фаргнук вполне спокойно через 10 часов вернулся на место и продолжил свою работу. Сейчас он старательно изображал торговца, который торгует подержанными дроидами самого различного назначения и даже иногда позволял себе заниматься небольшой контрабандой. Вообще-то это было в порядке вещей, как оказалось, на территории Содружества и той же Федерации Нивы. Если какой-нибудь торговец не занимается такими шалостями, то он уже заранее вызывает к себе повышенное внимание от соответствующих служб, так что приходилось соответствовать. Сейчас же ему нужно было всего лишь продолжать изображать из себя обычного человека и ждать того самого момента, когда он получит извещение со стороны Конфедерации, в котором явно сообщат про все его последующие шаги. Интересно, что ему прикажут сделать? Найти те самые территории, куда отправились эти военные федерации? Будет искать. А что тут сделаешь? Это дело такое, стратегически важное. Тем более, что если будет возможность перехватить у Федерации Нивы такие поставки ресурсов, то в данном случае его родное государство не останется в проигрыше. Конфедерация получит то, что ей нужно. И это, по крайней мере, ему самому никак не помешает. Все же ему хотелось вернуться обратно в родное государство и быть именно тем, кем он был на самом деле – высшим, представителем расы, которая является элитой, а не кем-то из непонятных существ, заполнивших ближайший сегмент галактики, тех самых существ, которые недостойны даже слизывать грязь с ног высших, тех, кто должен работать на благо существ, имеющих больше возможностей и опережающих этих разумных по всем своим параметрам многократно.